Солнце ласково светит, но нет еще изнуряющей жары, когда деревья покрыты сочными зелеными листьями, а поля – душистыми цветами. Так хочется поваляться на траве, послушать пение птиц, помечтать, отдохнуть от постоянной работы, хоть на время отвлечься от людского горя, от молящего взгляда больных и их родственников. Позади бессонные ночи, а впереди тяжелые, новые, уже запланированные операции. Хорошо бы хоть один день отдохнуть. Профессор давно мечтал выехать за город, но что-то все время мешало. Да и жене и детям сколько уж раз обещал загородную прогулку. «Завтра, — говорит он, — обращаясь к жене и детям, — поедем за город, и целый день в нашем распоряжении». «Да, уже давно пора, — сказала жена. — Я и не помню, когда ты ездил за город. Сам-то на кого похож, да и дети давно свежего воздуха не видели. Мечтают о поездке». «Ну вот и отлично. Значит, заслужили отдых. Сегодня же все соберите, чтобы утром пораньше выехать». Все были счастливы, предвкушая удовольствие от предстоящей вылазки за город. С жаром обсуждали, куда лучше выехать и как лучше провести день. Все включились в подготовку. Кто побежал в магазин закупать продукты, кто замешивал тесто, чтобы взять с собой печенье собственного приготовления. Легли поздно. Каждый по-своему мечтал о том, как он проведет завтрашний день. Утром вся семья была в сборе. Профессор Гафели возился со своим москвичом, делая последние приготовления в дорогу. А в это время, недалеко от них, в новом доме на третьем этаже, молодая женщина Елена Петровна Заходилова гладила белье. То и дело высовывалась в окно, чтобы посмотреть, не случилось ли что с сыном, который играл во дворе. Отец был где-то там же, но он мог и не доглядеть за мальчиком. Поставив уже остывший утюг на окно, она пошла на кухню. Услышав какой-то шум на улице, подбежала и высунулась в окно. Утюг, стоявший на подоконнике, соскользнул и упал вниз. И надо же быть такому несчастью, упал прямо на голову сына. Голова оказалась разбита. Ребенок впал в бессознательное состояние. Жизнь в нем едва теплилась. Обезумевшие от горя родители схватили на руки ребенка, понесли его на квартиру к профессору Гафели. Благо, он жил неподалеку. Профессор в тот момент выезжал из ворот. Взглянув на родителей, находящихся в невменяемом состоянии, он с сожалением и виноватым видом посмотрел на жену. Он мог, конечно, отослать пострадавших в дежурную клинику, но язык не повернулся сказать такое родителям. Тем более, что он понимал и тяжесть состояния ребенка, и всю трудность предстоящей операции. Посадив несчастных родителей с ребенком в свой автомобиль, Гафели осторожно, но быстро доставил их в клинику. Началась тяжелая борьба за жизнь мальчика. Надо было тщательно остановить кровотечение, сшить твердую мозговую оболочку, уложить на место все костные осколки и, обработав кожную рану, наложить аккуратно швы. 5 часов продолжалась сама операция, а затем почти 1,5 месяца ежедневных забот и тревог за судьбу ребенка, находившегося между жизнью и смертью. В конце концов, победа оказалась на стороне врача. Через 2